Отвези меня вглубь реки, где конец битвы может быть. Высоси от из ран моих, покажи, как здоровым быть. На серебряном ты крыле, пронеси меня вдоль сирен. Дай рассвету согреть меня, а потом урони в канал. Ведь я только изъян. Принеси ты меня домой, даже если то будет сон. Смой печаль ты из ран моих и покажи, как здоровым быть. Ведь я только изъян в этом замке из стекла. Вряд ли сможешь меня. Замки стекла, вряд ли чем-то еще смогу я быть. Ведь я только изъян.